слышу новые хиты, что TV там говорит. Эй, не парься. Под дозой крутится эфир, тьма заполняет этот мир. Да ты расслабься. Шут нынче стал тут королем, шакалы рулят кораблем. За бортом остался. Не надо думать и мечтать, за это можно схлопотать. Ты не сопротивляйся. Что есть культура в наши дни, что культивируют мозги. Смотри, что там. Да! Попали! Мне пофиг. Смотри, что там. И люди сходят здесь с ума, да и людьми назвать нельзя. Каждый сам здесь за себя. Смирился, что он скот. А ты продолжишь свою жизнь, как остановится плейлист. Мои слова не для тебя. Ты не найдешь в моих словах, а в моих чувствах прочтешь моих сердцах. Мир так чудесен. Иди, время не теряй, забей на все ты. Иди, время. про любовь ж не сказать, когда и как ее искать. Она слепа, она мертва. Уход из жизни суицид, но так никто и не скорбит. Есть только тьма, и пустота. Но ты послушай и забудь, зайди скорее в YouTube. Там новый рой, дед алкоголь. Ты социальный меланхолик. Что ж ты не весел? Я уж давно начал понимать один из ноги. Что захотел что-то менять? Давай без средства.